Перекинулись еще парой фраз, на этот раз ничего не значивших. Просто разговор сталкеров ни о чем, да обмен нейтральными новостями. А затем перешли к насущным вопросам. Как выяснилось, из подземелий выход эта троица знала только один, и его сейчас перекрыла крупная аномалия. Сообщать новым спутникам, что аномалий там уже нет, Велес не стал, потому как сие вызовет массу неприятных вопросов и подозрений. Кроме того, там Кут с Рутом дуются. Объяснить этим троим, что конкретно эти черные псы добрые и хорошо воспитаны, вряд ли удастся. Так что можно считать, что выход заблокирован. У сталкеров и Анны Васильевны пока не сложилось плана, как быть дальше. Ткнувшись ночью в аномалию, они отошли сюда и остановились. Теперь, сидя в громадной темной комнате под прикрытием автомата Асы, они и стали думать, как дальше быть. Анна большей частью молчала, предоставив сталкерам самостоятельно решать вопросы, в которых она ничего не понимает. Аса изредка вставлял комментарии, но в основном все решали Велес и Хилл. Естественно, последнее слово оставалось не за Велесом. Перебрали несколько вариантов. Первый — ждать выброса, который, возможно, сместит аномалию на входе, отмели почти сразу. Еды у сталкеров осталось на 2 дня. Если рис Велеса использовать, то на 3. Но если его использовать, то воды останется на день. К тому же варить его все равно не на чем. Ни артефакта подходящего, ни дров хоть каких-нибудь. Оставался всего один вариант. Идти дальше по подвалам завода в надежде выйти на какой-нибудь старый выход наружу или пролом в потолке. Кстати, согласно абсолютно всем вариантам легенды о выжигателе и сталкере, его отключившем, сталкер этот выбрался из подвалов не там же, где в них вошел. На янтарь он больше не вернулся. Почему? Тут тоже существовал развитой плюрализм мнений. Кто-то полагал, что сталкера что-то отрезало от возвращения тем же путем. В легенде с затоплением этим что-то стала вода. В других вариантах был контролер, стадо бюреров и даже таинственный мутант неизвестного типа. Существовал, правда, еще один вариант, однако не шибко популярный. Сталкер не вернулся той же дорогой, потому как не собирался возвращать ученым янтаря приборы, с помощью коих пробился к выжигателю. Ну, так-то правильно. Нафиг их возвращать. Вещи-то не дешевые. Дело сделал. Игрушки ученых торговцу слил. Полный гуд. В общем, у них был шанс найти путь, которым вышел тот сталкер. На крайний случай, какой-нибудь пролом в потолке. Ибо... «У нас кошки есть», — Хилл указал пальцем на что-то в темноте. Велес прищурился. И правда, на полу смотанный трос, из него торчит кошка с 3 загнутыми зубцами. «Зацепиться сможем», — Хилл указал пальцем на что-то в темноте. Понятно, как они планировали выбраться через дыру в потолке над лестницей и как сюда спустились, не переломав ноги. И вряд ли они их взяли на всякий случай. Лишний груз сталкер просто так таскать не станет. Значит, тут они не впервые. Вероятно, уже приходили разведать местность, и Анны этой Васильевны с ними тогда не было. Разумно. Что-то ему подсказывало, что Хилл и Аса далеко не первая разведгруппа сталкеров, посланных сюда кем-то с большой земли. «Ну что, курим и двигаем?» — закуривая, спросил Хилл у всех сразу. Никто против не был. Однако курить стали только Хилл и Аса. Последний курил, держа автомат поднятым в одной руке. Пока курили, женщина попросила рассказать о проводниках побольше. Причем своеобразно попросила. «Молодой человек!» Велес не отозвался, философским взглядом он смотрел в темноту комнаты, представляя себе, как тут шел отчаянный сталкер-стрелок, совсем-совсем один. Потел, наверное, ужасно. Постоянно облизывал бледные губы, да на каждый шорох автомат поворачивал. «Молодой человек!» Велес повернулся, ощущая нечто вроде феномена, обозначаемого термином «дежавю». «Не могли бы вы, пока мы не двинулись в путь, рассказать мне немного больше об институте проводников? Конечно, если вас это не затруднит, и моя просьба ничем вас не оскорбит». Велес моргнул недоуменно. «Что-то как-то прям знакомо». Хилл со смешком выдохнул дым и, несколько неверно истолковав замешательство нового члена команды, пояснил. «Ты не парься, подвоха нет. Просто объясни, что такое проводник, ну и всю херню по теме». «А, понял», — понимающе кивнул Велес. «Можешь не торопиться», — добавил Аса. «Можем еще покурить. Чую, надолго мы тут застряли. Одно хорошо, на выброс начхать». «Ну да», — согласился Велес и сжато рассказал все, что знал о проводниках. Несколько увлекся. Рассказал значительно больше, чем знали сталкеры. В частности, достаточно подробно описав, как именно проводник ощущает аномалии. Рассказал о том, что первые сталкеры зоны сплошь представляли собой тех, кого ныне считают явлением нечастым и называют проводниками. «Это как так?» — изумился Хилл, и Велес прикусил губу. Информация хранилась у организации. Сама по себе секрета не представляла, но в массиве прочих данных оставалась частью с трудом собранной информации по зоне. Но раз уж начал... «Практически все сталкеры тех лет — жители местных поселений и ближайшей округи. Не знаю почему, но почти все они ничем не уступали нынешним проводникам». Тут сталкер вежливо улыбнулся и дополнил речь так. «Возможно, причина в несовершенстве датчиков тех лет. Сталкеры, не способные обходиться без них, быстро погибали. Да и купить серьезный датчик бывший колхозник вряд ли мог себе позволить. А может, радиация в том виновата». «Хы!» — заметил Хилл, закуривая вторую сигарету. «Происходило что-то вроде искусственного отбора», — добавил Велес, отдельно пояснив для Анны Васильевны. «Сталкеры тогда не жили постоянно в зоне. Кордона не существовало. Колючая проволока, десяток постов на весь периметр. Они ходили сюда как на работу. И, не способные видеть смерть, очень быстро ее встречали лицом к лицу. Первые проводники зоны впоследствии работали на ученых и доказали на деле, что в обнаружении аномалий они заметно опережают самые современные датчики. Как по скорости обнаружения, так и по количеству обнаруженных аномалий». «Очень интересно», — ответила Анна Васильевна, согласно кивая. Как-то ему не по себе стало. Глаза сильно пожилой женщины в момент рассказа о временах работы проводников на ученых кордона, на лице Анны появилась тень, которую порой заметно на лицах людей, вдруг погрузившихся в какие-то старые воспоминания, вызывающие у них неоднозначные чувства. Может, Анна Васильевна когда-то принадлежала к числу тех ученых? Вполне может быть. По возрасту подходит. Может, даже стрелка лично знала. О, тогда ей, может быть, известно о выжигателе куда больше, чем всем сталкерам зоны? А еще она может знать, где сейчас находится стрелок. Да что там, она достаточно стара, чтобы предположительно знать, куда пропал рыжий. Если о ней узнает организация, этой холодной, но удивительно хорошо воспитанной женщине крышка. А что, если они уже знают? И Анну сюда они как раз и прислали? Да нет, вряд ли. Организация снарядила бы в поход своих людей, во много раз повысив шанс успешного исхода мероприятия. Анна это, может, и вовсе на свой страх и риск действует. Если деньги есть, организовать экспедицию, используя в качестве сопровождения пару нейтралов, совсем не сложно. Рискованно, да. Эти же нейтралы могут в километре от кордона пулю в затылок загнать. Но не сложно. Как бы там ни было, они выдвинулись, когда Велес закончил говорить. Хотя так и чесался язык рассказать о некоторых своих мыслях и теориях относительно проводников и о паре лизиных экспериментов. Невероятно интересные работы были. Она пыталась выяснить, как именно проводники чувствуют опасность и можно ли ту же чувствительность вызвать искусственно. Благо, человеческого материала для экспериментов у нее было впрок. Даже что-то получилось. Почему-то не вспомнить, какими были последние результаты, после которых эксперименты в этой области он лично остановил. Слишком много материала она угробила. Отдача от проекта не окупала затраты. Несколько часов они шли по подвалам завода. Довольно быстро убедились, что подвалы заводские выглядят подозрительно. Точнее, убедился Велес, его спутники тут уже побывали. Много старого оборудования, назначение которого он не мог разобрать без детального осмотра. А сие в компании сталкеров он делать не собирался. Не так поймут и пристрелят. Много комнат, разного размера, путанные коридоры. Какой-то гибрид НИИ, обычных подземных коммуникаций и базы сталкеров. Все сомнения развеялись, когда в очередной комнате им пришлось обходить громадный ржавый цилиндр, упавший с опор и треснувший посередине. Стараясь не показывать удивления, Велес опознал прототип ионного ускорителя. Причем такие прототипы доводилось ему видеть только на картинках. Невероятное старье. К тому же не шибко полезный в изучении электрически заряженных частиц. Энергии жрет много, ломается часто, да, если честно, и работает на чистом упрямстве, да надежде на чудо. Результаты выдает неоднозначные. Заря изучения микромира разных частиц. В подвале завода по изготовлению какой-то гражданской, что именно производил завод наверху, Велес не помнил, продукции такой любопытной штучки быть не могло. Стоит сюда вернуться позднее и изучить все более подробно. Так, на всякий случай. Продать эту ржавчину не выйдет. Даже исправные агрегаты отсюда сегодня просто металлолом. Время от времени они натыкались на аномалии. Особым разнообразием они не блистали. Кисель, факелы, электры — все то, чего в подземельях зоны всегда навалом. А вот артефактов не было. Что интересно, Хилл и Аса специально их не искали. Так, пристальный взгляд на автопилоте. Короткий, ни капли не пытливый. Первый раз, когда Велес обратил внимание на этот подозрительный факт, перед глазами немедленно возникло лицо девушки с синими глазами и белыми волосами. Нижняя часть лица, как и прежде, размыта, но взгляд пристальный, лоб хмурится. Она напряженно вглядывается в подозрительный участок, отмечая самые незначительные странности — и видит артефакт, даже если заметить его, практически невозможно. Его спутники так пытливо пространство не изучали. Казалось, они вообще смотрят просто по привычке. Сколько же нужно предложить сталкеру, что рисковать шкурой ради артефакта он брезговал? Немало. Мутанты их не беспокоили. Сталкеры оставались на взводе, привычно ожидая угрозы даже от совершенно прозрачного воздуха. В пути Аса даже высказался по поводу возможной встречи с полтергейстом. Подземелья этим существам чем-то очень нравились. Однако Велес чувствовал, впереди нет ни одной живой твари. Спутникам, конечно, не рассказал. Тоже внимательно смотрел по сторонам. Несколько раз останавливались передохнуть. Всегда останавливались, если обнаруживали, что идут по кругу и в этой комнате уже были. А такое случилось 4 раза. «Интересный ствол у тебя, Велес», — сказал на одной из таких остановок Хилл. «На пулемет французский похож. Я так подумал, что пулеметы есть, а сейчас вижу, нифига не пулемет». «Дробовик», — пояснил Велес, не собираясь рассказывать, что это такое на самом деле. «Серьезно?» — удивленно вскинул брови Хилл. «Никогда таких не видел». «Я тоже», — солгал сталкер. И с улыбкой добавил. «Потому и взял». Сталкеры рассмеялись шутке. Анна Васильевна долго смотрела на первую часть ствола. Коричневый овал с красивой сеточкой коричневых светлых жилок, напоминавших схематичное изображение кровеносной системы человека. Потом на Велеса глянула задумчиво, и сталкер вдруг подумал, что она знакома с такими стабилизаторами. Как минимум, ей известно об этой технологии. В зоне Анна вовсе не случайный пассажир. Может, правительство? Чтоб шум не поднимать, людей сберечь да дешевле все оформить, отправили ученого и сопровождение из нейтралов вместо военных сталкеров. Первых не жалко, их тут много, а военные сталкеры получаются трудно. Из 20 подготовленных солдат один выживает больше 2 заданий подряд. Он и становится военным сталкером, пока зона его однажды все-таки не убьет. В какой-то момент они вышли из лабиринта коридоров и комнат. Фонарики сталкеров сели и теперь шли, используя лампу на артефакте, которую несла Анна. Она шла позади Велеса, ведущего отряд в качестве проводника, и держала эту лампу на уровне плеч. Света хватало, чтобы не запинаться и держать на прицеле с 5 метров пространства окрест себя. Так они прошли огромную комнату с вмонтированными в стену карнизами из жесткой металлической сетки и чем-то большим в центре помещения, что не удавалось разглядеть лучше. Какая-то угловатая тень нависала над всем помещением. Может, выжигатель и есть. Понизу никаких дверей не нашли, зато обнаружили лестницу из вбитых в бетон металлических скоб. По ней поднялись на верхний ярус карнизов. Нашли там дверной проем и вышли в коридор. Теперь все снова выглядело обычно. Пустые коридоры и комнаты, вентили, трубы, плесень, паутина, три скелета, снова трубы. Группа остановилась возле старых костей, еще сохранивших обрывки одежды и кем-то изгрызенные части амуниции. Ремни, пряжки, вон подошва ботинка лежит. Анна Васильевна скомандовала остановку. Велес обернулся и увидел в ее глазах жгучий интерес, почему-то пополам со страхом. Женщина принялась обследовать скелеты. Сталкеры молча заняли круговую оборону. Велес тоже на свой участок пространства оружие наставил. Играть так до конца. Однако незаметно глаза косил в сторону Анны. Впереди все равно нет никого. Пусто там. Плесенью только прет. И едва заметно дует сырой ветерок. Выход на поверхность уже близко. «Вот он!» — чуть хрипло проговорила женщина. Поднялась и перешла ко второму костяку. «Чего?» — спросил Хилл, решив, что ослышался. «Вот он!» — повторила Анна. «Первый скелет, сталкер, вот он!» Он вел группу к выжигателю. «Разве?» — Аса даже обернулся, забыв о своих обязанностях по прикрытию группы. «Стрелок же выжигатель отключил!» Хилл кивком указал на скелеты. «Эти позже пришли?» «Хорошо, что нас заперла та аномалия», — тихо пробормотала в ответ Анна. Она поднялась, что-то сжимая в кулаке. «Видать, на трупах остались какие-то особые вещи. Крестик там или еще что-то мелкое». Анна смотрела вперед в темноту и хмуро заговорила. «Похоже, не замечая, что некоторые части ее речи вызывают вопросы». «Этот призрак. У обоих кости повреждены, будто они дрались и друг друга убили. Или их обоих что-то убило. Борьба тут была, кости повреждены». Анна помолчала, а Велес автоматически пробежался взглядом по полу, отдавая предпочтение участкам ближе к стене. В пыли и грязи кое-где тускло поблескивают кусочки металла. Гильзы очень старые. Сколько точно не скажешь, не облазив весь коридор на пузе с лупой в руках. Взгляд скользнул по костям бедолаг. Воображение одну за другой нарисовало две картинки. Сталкеры направляют друг на друга оружие, коридор тесный, выбивают оружие, хватаются за ножи. Начинается ожесточенное рукопашное. Другая картина. Десяток мертвецов наступают спереди, еще десяток сзади, сталкеры стреляют. Бесполезно. Мертвецы везде. Пули им, как слону, дробь на уток. Их сминают, мертвые руки начинают ломать кости, рвать тела в куски, быстро поглощая окровавленную плоть. Белые от ужаса, оставшиеся в живых, убегают через коридор под истошные вопли заживо съедаемых товарищей. Вторая картинка, как альтернатива давней трагедии, даже ему показалась жутковатой. «К выжигателю отправились пятеро. Вел их вот он. Проводника взяли на кордоне. Через него собрали группу из опытных сталкеров, бывавших в центре зоны. Призрак, клык, стрелок». «Интересно, только он заметил, что слово «проводник» было сказано как имя собственное, а не название целой группы сталкеров. А ведь когда-то был такой сталкер. Любой бродяга времен Рыжего, попади сегодня в зону, немедленно обрел бы среди сталкеров славу проводника. Однако в те времена бегал по зоне тот, кого эти парни уважительно именовали «проводник». Не существовало в зоне проводника, который бы ходил без датчика. Несмотря на свое мистическое чутье, никто не пренебрегал этим важным детищем науки. Однако сталкер, известный как «проводник», датчиком не пользовался никогда. Он чуял аномалии, подобно хозяевам зоны, и, как полагал Велес, скорее всего, сам принадлежал к числу хозяев. Был одним из первых в их числе. Он, может, даже жив до сих пор. Любопытно. В легенде о выжигателе не осталось деталей, о которых сейчас говорила Анна Васильевна. Самые старые ее варианты еще помнили призрака и когтя. клыка по другим источникам. Но в зоне они лет пять уже не рассказывались, затертые героическими вариантами, где стрелок представал в образе терминатора, одним плевком сшибающим башку кровососу. «Отсюда вышел только один стрелок». Анна взъерошила волосы и снова заговорила. «Группа Меченого впустую прождала у входа в подземелье. Выжигатель перестал действовать, но никто не вышел обратно. Только через год стало известно, что стрелок выжил и как-то выбрался отсюда. О судьбе остальных мы до сих пор ничего не знали». Велесу чего-то не понравилось это «мы». Так не по себе стало, что не обратил внимания на другую, очень существенную деталь ее речи. Зато заметили Аса и Хил. «Анна Васильевна, разве Меченый и стрелок — это не один и тот же сталкер?» «Нет». Пожилая женщина, сказавшая зачем-то слишком много об одной из десятков загадочных историй зоны, поморщилась. Но, похоже, не из-за своей излишней откровенности. Ее недовольство явно вызвали воспоминания. Меченый был военным сталкером. Ему доверяли. Стрелка наняли здесь. Вот он должен был проследить, чтобы люди, нанятые через проводника, вернули оборудование нам и благополучно добрались до кордона, чтобы получить обещанную награду. Но никто из них не вернулся. Только группа Меченого. Теперь мне понятно, почему вот он не привел их. Но непонятно, почему не вернулся стрелок. «Охуеть!» — отозвался Аса от своего сектора пространства, однако не отвернувшись, хоть и был поражен словами спутницы. «Я такой истории про выжигатель еще не слышал». «А я знаю, почему стрелок не вернулся», — влез с комментарием Велес. «Не, ну правда, скучно. Он-то знает, что впереди чисто и нет никого. Надоело пялиться в пустоту. От напряжения глазных нервов вообще-то зрение портится. А с его пошатнувшимся здоровьем переживать такие ужасные нагрузки просто немыслимо». «И почему?» — несколько недоуменно спросила Анна Васильевна. «А на телах есть какое-нибудь оборудование? Вещи, которые могли уцелеть за это время?» «Ни хера на них нет», — заявил Хил, коротко глянув на кости. «Вот. А сколько стоило все, что у них было?» «Оборудование могло исчезнуть позже», — неуверенно пожав плечами, проговорила Анна. «Могло», — кивнул ей Велес. Тут спохватился. Маскировка трещит по швам. Снова оружие поднял и повернулся к коридору, таинственно там темнеющему. «Но ведь не факт». «Не факт», — согласилась Анна Васильевна, хмурясь все больше. «Похоже, оборудование, взятое группой стрелка...» Велес решил мысленно все-таки придерживаться общепринятой версии, где главную роль играл именно сталкер-стрелок. «Денег стоило солидно. Если бы он нашел хорошего покупателя, оптом толкнув все, что было у членов группы, мог заработать намного больше, чем ему обещали. Вполне возможный вариант развития событий. Но только если оборудование на тот момент представляло собой передовые образцы технологий, и у него был покупатель». Тут Аса вслух закончил свою мысль, и Анна перестала делиться с ними исторически достоверной информацией. «Вышли сюда, отстал слегонца, ебанул двоих. Третий оказался шустрым. Сцепились и положил его. Барахлишко прихватил и сделал ноги». Сам себе, кивая, не очень-то и тихо, сказал сталкер Аса. «Их было пятеро», — заметила Анна. «А? Ну так один мог склеить ласты раньше. Или поделить решили на двоих?» Аса хохотнул. «На двоих делится лучше, чем на пятерых». «Может быть». «Если что-то тут нашли», — вернул важный аргумент Хилл, «арты ценные, это их оборудование. Бабки реальные должны были получиться. Я бы...» Чего он бы, Хил не закончил, вовремя прикусив язык. Не поняла его только Анна Васильевна, воспитанная, видимо, слишком уж хорошо. Аса хохотнул, Велес улыбнулся. Хил прикончил бы всех, если бы смог унести все в одиночку и стал бы неприлично богат. Или заручился бы поддержкой одного-двух из команды, чтобы помогали нести поклажу и прикрывали спину на пути к торговцу, дающему нормальную цену за трофейное барахло. Эх, этот загадочный мир зоны. Тут всегда весело. Двинулись все еще под впечатлением от новой версии легенды про выжигатель и героя зоны стрелка. Вскоре холодный ветерок почувствовали Хилл с Асой. Остановились наперекур, и Велес, только что сообразивший, что у Асы интересное прозвище, взял и спросил, от чего и почему. Собственно, не сразу вдруг, а после того, как дважды едва не назвал Асу Осой. И как-то так интересно ему стало, что взял и спросил, не заметив, как по-хамски сие с его стороны. За погонялу спрашивать мало того, что неприлично, показывает низкий уровень культурного воспитания, но и вообще можно на грубость нарваться и даже варварскую агрессию. Все-таки они не друзья, даже вместе идут недолго. И он им не командир, ни один из их группы, а просто прибился по пути. Однако ничего страшного не случилось. Аса чуть зло сжал губы. Велес пожалел о вопросе своем, хотел было извиниться, но тут Хилл взял и рассмеялся, чем разрядил обстановку. «Аса, брат, я тебе потом подробно расскажу, как с ним познакомился». Хлопнул товарища по плечу и сделал круглые глаза с непонятным выражением. Велес решил не обратить внимания на несколько негативный подтекст сего выражения, явно намекающий на уровень его интеллекта и благосостояния психики, а точнее на их острую недостаточность. Увы, они простые сталкеры, люди обычные, склонные к варварству, не обладающие его уровнем культуры бытия. Хрен с ними. «Жду с нетерпением», — проворчал Аса. Потом вдруг тоже ухмыльнулся, затянулся сизым дымом сигаретным, встал на ноги. Потом отставил руку с сигаретой далеко в бок, вторую прижал к груди и слегка согнул колени. Да как ревкнет! «Аса! Вай-ара! Аса!» «Хе-хе!» — зачем-то сказал Хилл. Велес вежливо улыбнулся, не совсем поняв тонкости связи сего жеста с прозвищем Аса. Подумав пару секунд, пространно извинился за свое поведение. «Забей!» — отмахнулся Аса после всей легкой эскапады, заметно повеселевший. А Хилл опять сказал «хе-хе», причем три раза. Анна Васильевна даже задумчиво озираться начала. Видать, удивилась, откуда тут взрослый конь взялся, да так громко ржущий, и, решив на всякий случай, посмотреть, вдруг где прячется. Вскоре двинулись. До выхода оставалось всего ничего, как вдруг по подземелью пронесся глухой утробный вопль. Буквально у всех мурашки по спине побежали. Велес чуть винтовку свою не выронил. Он с таким звуком еще не встречался. Хилл знаком приказал всем остановиться. Упал на одно колено, целясь в темноту, оставленного позади коридора. Аса отошел к стене, сделав то же самое. Анна Васильевна осталась на месте, прикрываемая Велесом. Она достала пистолет и тоже целилась. Пару секунд стояла тишина. И опять тот же вопль. На этот раз в нем послышалась какая-то обида. А следом тот же голос, только в вопле явно ощущается боль. И сразу же кошмарный рык. «Ой, бля!» — мигом побледнев сказал Хилл. «В чем дело?» — недрогнувшим голосом спросила Анна Васильевна. «Если бы сам не слышал, хуй поверил бы». Аса медленно отступал назад. «Бюрер орет!» — голос Хилла слегка дрожал. Он теперь тоже отступал. «Рычат черные псы. Ебать, мои старые костыли! Какого хуя? Откуда под землей взялись эти твари?» «Похуй, Хилл». Аса опустил ствол и развернулся к другой стороне коридора. «Они бюрер рвут. Валим в темпе. Если победят и на наш след встанут, пизда всем. Тут не отобьемся». «Ебать, я не знаю, будто...» Хилл нервно облизнул губы, глянул в глаза Анне. «Нужно уходить». «В темпе!» — добавил Аса. Анна кивнула головой, и вся группа бегом рванула прочь. Велес тоже. Вой и рык за спиной вдруг сменили тональность. В воплях бюрера появилась радость, а тот рык с подвыванием, что казался сталкером воем торжества, на деле был полон боли. Велес остановился. Вся группа тоже. Хилл и Аса мигом заняли круговую оборону. Анна Васильевна врезалась носом в подмышку Велеса и чуть не упала на пол. Однако опасности сталкеры не увидели. «В чем дело?» — зарычал Хилл. Аса тоже выразился, но не так галантно. «Я это...» — отчаянно пытаясь придумать убедительную отмазку, залепетал Велес. «Я прикрою вас. Выйдите. Я их тут остановлю. Вы успеете». «Че, ебанутый?» — — рыкнул Хилл. — Валим нахрен, пока они бюреры ебашут. — Я потерял, — сменил тактику Велес. По карманам себя похлопал, задумчиво размышляя, чего такое ценное он мог там потерять, что теперь, рискуя шкурой, хочет назад вернуться. Не смог придумать. — Потерял одну важную вещь. Мне нужно вернуться. — Ты псих! Аса поднял ствол автомата в потолок и вышел вперед. — Хилл, рвем когти! — Велес, мы ждать не станем. И лампу я тебе хуй отдам. Самим еще нужна, — заявил Хилл и легонько толкнул Анну в плечо. — Надо уходить. — А как же этот молодой человек? — сказала женщина, бросив короткий взгляд на спину сталкера, быстро исчезающего в непроглядной темноте коридора. — В рот его ебать! Пусть вздыхает! — рыкнул Аса на ходу. Хилл просто промолчал. Он так и не привык к таким вот сюрпризам. Видел, как сталкер порой долго говорит у костра о большой земле. Тихо так, тоскливо. Народ молчит. А когда бывает, матом попросят не травить душу, заткнуться. Он и затыкается. А утром их будет кошмарный вопль, и ноги торчат из факела, подергиваются. На часах парень стоял, а потом взял и вошел в аномалию, которую еще с вечера они заметили. А бывает, сидит себе, молча чему-то улыбается, слушает, как у костра беседуют сталкеры, а потом берет пистолет и, прежде чем народ успевает понять, что происходит, ставит он дуло себе к виску и курок жмет. Всяко бывает. Зона порой ломает людей. Одни становятся окурками, другие заканчивают эту игру так. Есть те, кто идут вперед, драться до последнего, потому что не хватает им сил сделать это самим. Ищут смерти в отчаянной схватке с детьми зоны. Всяко оно бывает. Если бы не знал он о базе на кордоне, через которую можно уйти на Большую Землю в любой момент, были бы артефакты, то, может, тоже однажды пошел бы прикрывать товарищей. Вот так же глупо и не нужно, как этот Велес. Без необходимости, просто ища быстрой смерти. Как бы и не самоубийство, и что хотел, получишь. Вырвешься из этого ада. Велес спешил как только мог. Едва миновав комнату с огромным непонятно чем, обратился к сети. Энергия вливалась в тело на бегу. Он весь искрился и сиял. Дорогу отчетливо видно метр на четыре. Запах помогал не заблудиться в лабиринте подземелий. А вопли бюрера начинали преобладать. Как-то этот опасный мутант умудрился противостоять черным псам. И не только. Он, похоже, побеждал. Что за монстра парни умудрились откопать в этом богами забытом месте? В рекордные сроки он добрался до коридора, в котором учуял бюрера. Сейчас там пахло кутом и рутом, а еще кровью. Велес пулей влетел в небольшую комнату, стены кои испещрены дырками, смятыми и порванными трубами то ли отопления, то ли водопровода. К этому моменту бюрер вопить перестал. Затих кут. Только низкий, глухой рык рута Велес еще слышал. Вбежав внутрь, замер на пороге, обнаружив, что спасать уже не от кого. Пол и стены комнаты забрызгало кровью. У порога лежал оскаливший зубы кут, немного неестественно вывернув спину. Прямо у стены, пузом вниз, лежал некто толстый, размером в 3-4 человека. Руки раскинуты в стороны, короткие тумбообразные ноги слабо подергиваются, а на широкой спине стоит окровавленный черный пес и тихо рычит, странно двигая сомкнутыми челюстями. Сомкнул он их на толстой шее, прокусив плоть и, видимо, уже сломав позвоночник. Однако отпускать жертву Рут не спешил. Велес отпустил большую часть энергии сети, оставил только на маленький светящийся шарик, который отправил к потолку. Сел на корточки возле кута, предполагая самое худшее. В этот момент шея бюрера противно затрещала. Челюсти Рута перемалывали шейные позвонки. Как только хруст стих, Рут зарычал громче и опять челюстями задвигал. Через пару секунд опять что-то захрустело. Успокоился он только, когда уродливая голова бюрера повисла на тонком лоскуте из кожи и плоти. «Кут, ты жив?» — прошептал Велес, поглаживая голову по всему мертвого пса. Он не дышал, сердце не бьется. Сталкер ощупал голову пса. Цела. Ребра Несколько сломано, но раны пустяшные. Провел ладонью по спине, и в месте, где Кут изогнулся неестественно, пальцы нащупали мягкий провал. Дальше снова позвоночник, а тут нету. Словно его ударили шпалой по крупу, а потом пытались разорвать пополам. Вот и ребра потому сломаны, и крестец раздроблен. Работа Бюрера. Размер незримых рук этого существа ограничен лишь его ментальными способностями. Неужели все? Кут. Сталкер уложил друга ровно. Раздробленные части позвоночника коснулись друг друга, и в этом месте под рукой Велеса что-то забугрилось. Он даже руки отдернул испуганно. А Кут вздохнул, открыл один глаз, да так горестно завыл, с таким укором, обращенным к другу, что ему стало невероятно стыдно. «Так я это...» — попытался оправдаться Велес, погладив пса по голове. Кут в ответ его за ладонь цапнул. Не сильно, но ощутимо. «Ой!» — отдернув руку, сказал сталкер. Немного виновато извинился и, не удержавшись, заявил. «Кут, будешь кусаться, крови моей наглотаешься. Понос прохватит». Пес ответил рыком и попытался подняться на ноги. С воем боли упал обратно. Полежал и пополз к Бюреру, сверкая голодными глазами. Велес попытался было помочь другу добраться до главного медикамента зоны. Мясо, способное стать строительным материалом для организма и дающее энергию на использование этого материала. Но Кут снова его за руку цапнул. Пришлось отойти в сторону. Кут уверенно дополз до ноги покойного мутанта и, тихо взрыкнув, откусил первый кусок. Проглотил, даже не прожевав. К этому моменту Рут откусил голову Бюрера и уже успел постоять на спине, яростно рыча на обгрызенную шею несчастного, на всякий случай. Вдруг оживет. Убедившись, что Бюрер все же помер, Рут развернулся и, не сходя с широкой мясистой спины, оскалился и точно так же зарычал на Велеса. Попытки оправдаться прервал ментальный образ. Два чрезмерно худых, трогательно милых пса горестно скулят в темноте, прижимаясь друг к другу. Через шерсть ребра выпирают. Напротив стоит сытый, лоснящийся жирком Велес. Надменно отмахнувшись рукой, он идет по темному коридору к трем людям. Двое без лиц, толстые, вкусные, но он безжалостно запрещает их трогать. Третий, почему-то весьма вульгарно одетая девушка, у которой искаженное пухлое лицо, синие глаза, разноцветные волосы с одной ярко выделяющейся белой прядью. Видать, какой-то собирательный образ, как бы отражавший всех человеческих самок разом. Она делает неприличные завлекающие жесты, выгибается дугой и... Да, размахивает пушистым, очень красивым черным хвостом. Причем задирает хвост очень высоко и слегка на бок поворачивает. «Рут, это что вообще значит?» Пес зарычал с надрывом. Новый образ оказался настолько сильным, что виски ломить начало. Сталкер отошел к стене, массируя их кончиками пальцев. В новом образе два пса лежали в коридоре, окруженные враждебной темнотой. Рут считал, что он их бросил совсем одних. Эти псы горестно выли, что можно было сопоставить с человеческим плачем. Но никто не приходил к ним, не пытался им помочь. «Неправда! Вас вообще не было слышно, пока вы не напали на этого Бюрера!» Рут спрыгнул с жертвы и тявкнул. Но так, прям вот так, что сердце испуганно подпрыгнуло. И новый образ. Псы так исхудали, что на пару велосипедов похожи. И в темноте вдруг полыхнули зеленые, очень злобные глаза, а потом появилась темная, необъятная фигура. На том передача образов кончилась. Впрочем, скорее всего, Рут просто не мог больше ничего передать. Все-таки они весьма ограничены в своей способности. А знакомство с ним, заставившее их использовать свои способности не совсем так, как использовали их другие черные псы, хоть и развивало их, но недостаточно, чтобы Рут мог долго поддерживать такой контакт. Тут еще и природные ограничения. Всегда есть предел, выше которого не прыгнешь. «Рут, хватит!» — попросил Велес, всем своим видом выражая сожаление и вину. Пес рычать перестал, ворчал что-то. Сталкер не сдержался и заметил. «Вовсе вы не были такими голодными». Рут мгновенно взрычал на прежней ноте. Потом рванулся к Бюреру, остановился, яростно рыча и скались, прыгнул в его сторону. Снова развернулся и, не добежав до тела своей жертвы, опять к нему прыгнул. Потом подошел, кусок откусил и снова прыгнул, продолжая рычать на него. «Не ем я бюреров!» — буркнул Велес, отходя к порогу. Рут не успокаивался, продолжал демонстративно отгонять его от добычи. Шибко уж обиделся. Пришлось в коридор выйти. Ждать пришлось долго. Псы объелись так, что превратились в два пухлых бочонка. Кут пока еще не мог двигать задними лапами, но спал отменно, даже всхрапывал и сладко сопел. Рут спал нервно, у порога, и часто просыпался порычать на Велеса. Бдительно следил, чтобы он не приближался к их добыче. Через несколько часов обед переварился, парни облегчились, причем сделали это в коридоре, демонстративно скались в его сторону. Оскорбленный поведением друзей, Велес, только что подвергшийся коварной химической атаке мутантов зоны, поспешил передислоцироваться в другой коридор. Там как-то незаметно уснул. Проснулся от странного шума. Шевелиться не стал. Слегка приоткрыл один глаз и стал смотреть в коридор. Шарик из молнии он давно погасил. Вокруг темнота абсолютная. Однако его глазам не требовалось столько же света, сколько человеческим. Конечно, любой мутант, даже обычная крыса, в темноте видела в 10 раз лучше, но ему хватило, чтобы разглядеть, как в коридор заглянул некто с красными глазами. Этот некто понюхал воздух и тихонько убежал. С недаемым любопытством Велес не стал засыпать и подождал. Минут через 10 в коридоре появился Кут. Убедился, что Велес тут, и снова убежал. Где-то далеко раздалось аппетитное чавканье. Еще через 15 минут в коридоре появился Рут. Тоже принюхался и убежал. Когда Рут вернулся опять, Велес открыл глаза и сел. Пес немедленно яростно зарычал, развернулся и убежал. А сталкер опять лег с улыбкой на устах. Парни боятся, что он опять уйдет. По очереди сюда бегают. Стоит сейчас уйти, и оба перестанут дуться. За ним побегут. Может, так и сделать? Велес вспомнил переданные Рутом видения и сопровождавшие их эмоции. Краска стыда залила лицо. Он все-таки сильно виноват перед ними. Пусть отведут душу, Бог с ними. Мириться псы не пожелали, пока не съели бюрера до костей. Собственно, и тогда еще на него рычали. В костях остался мозг, который они аккуратно выгрызли весь без остатка. И длилось это все не один день. Сколько точно, Велес сказать не смог бы. Долго.